Всеволод Крестовский. Он написал роман «Петербургские трущобы». А тетя Маруся, ну, она хуже его пишет, но все-таки известная. Ее печатают в толстых журналах. Очень многие читают и любят. У тебя есть ее книги? Есть, конечно. Могу тебе дать. Хочешь? Ну, конечно, я хочу. Я просто в себя прийти не могу. Подумать только. Лида Карцева, наша ученица, моя подруга, а тетки ее знаменитые писательницы. Так я и знала, так я и знала, раздается позади нас капризно веселый голос. Они тетками любуются, а на меня, бедную, никто и не смотрит. Мы оборачиваемся. В дверях стоит женщина, Лидина мама, Мария Николаевна. И до того она красива, что мы смотрим на нее, только что не разинув рты, и от восхищения даже забываем поздороваться. Лида бросается со всех ног, поддерживает Марию Николаевну и усаживает ее на затейливой формы кушетку, поправляет складки ее красивого домашнего платья. Потом представляет матери нас, своих подруг. «Значит, это большенькая Варя Забелина, а это поменьше Шура Яновская», повторяет Мария Николаевна, вглядываясь в наши оторопелые лица. «А почему они молчат?» «А мы молчим от того, что восхищаемся». «Какая вы красивая!» неожиданно вырывается у Вари. Мария Николаевна смеется. «Лидушка!» — говорит она с упреком. «К тебе гости пришли. Почему ты их ничем не угощаешь? В буфете конфеты есть. Принеси». Мы едим конфеты, излагаем дело, которое привело нас сюда. Мария Николаевна задумывается. «Кажется, Лида, — говорит она, — надо на это дать рубля 3, как ты думаешь?» «Я тоже так думаю». Лида приносит матери ее сумочку. Мария Николаевна дает нам 3-рублевку. Мы встаем, благодарим и уходим. Мария Николаевна сердится. «Что же вы спешите? Я думала, вы что-нибудь смешное расскажете, а вы вон как! Ну ладно, до следующего раза!» Мы спешим. Нам надо еще к моей маме. У нас неожиданно в сбор денег включается весь дом. Мама дает 3 рубля. Поль безмолвно кладет на стол полтинник. Юзефа, стоявшая у притолоки и внимательно прислушивавшаяся к разговору, достает из-за пазухи большой платок, на котором все 4 угла завязаны в узелки. Развязывает один из узелков, достает из него 3 медных пятака и кладет их на стол. «Отчей от меня! Злотый, 15 копеек, сироте на бублики. Итого 3 рубля 65 копеек. Пришедший дедушка добавляет для ровного счета еще 35 копеек. Всего получилось 4 рубля. В эту минуту слышен оглушительный звонок из передней. Папин звонок. И в комнату входит папа. Папа прибавляет к деньгам, собранным для Кати Кандауровой, еще 1 канарейку. Пришедший с ним Иван Константинович Рогов дает столько же. «У нас уже собрано целых 12 рублей. Сумма не маленькая. А теперь, девочки, — говорит папа, — ваше дело кончено. Отдать эти деньги Фейгелю должен кто-нибудь другой. Иначе обидите хорошего человека. Я его знаю. Я врач того училища, где он работает. Оставайтесь здесь, веселитесь. А главное, никому обо всем этом не говорите. Помните, ни одной душе, ни одного слова. Вы еще головастики, вы не знаете. Из-за этого могут выйти неприятности.